Глава 12. Кай Огненный. «Все-таки их две», — думал я, сканируя QR-код вереска, чтобы перевести ему проигрыш. Мы перед началом второго тура пари заключили. Я продул. Но расстроило меня другое. Я решительно не понимал, как две довольно талантливые певицы, очутившись в одной связке, могут одновременно растерять все свое очарование, а одна еще и голос. Простыла она, что ли? Может, чересчур перенервничала? Хотя вряд ли, скорее просто решила выйти из игры таким идиотским способом. Но зачем? Надеюсь, не чтобы мне насолить. Я смотрел на двух чем-то похожих девушек на сцене. И все больше злился. На тень, потому что она откровенно сливала батл. На себя. За то, что даже не попытался разбить вчера эту пару. Хотя девчонка просила. И на Николетту, ради которой Риша решила сдаться. Другого варианта ее поведения я придумать не мог. С тем же успехом она могла вообще на сцену не выходить, отдав победу в этом туре своей подруге. Подруге же, да? Иначе смысл жертвовать собственной карьерой, так позорить. На самом деле я преувеличиваю. Не настолько все было плохо. Зрителям и судьям из Ареи выступление вокалисток даже нравилось, невзирая на кучу косяков и дурацкий репертуар, взятый за основу для музыкального сражения. Особенно они бурно реагировали, когда наступала очередь Николетты петь. На хриплый, словно прокуренный голос тени, такого отклика не было. Но ее все равно поддерживали аплодисментами. Из жалости, подозреваю. Мне же ведьму было ничуть не жаль. Даже наоборот, хотелось подняться на сцену и как следует встряхнуть эту заразу, чтобы прекратила ломать комедию и начала уже петь по-настоящему. Я слышал, как она репетирует перед выходом. Все там было нормально. Стрекоза, шпионившая за ней по моей просьбе, видео прямо в мессенджер мне загрузила. Ну как шпионившая? Всего лишь наблюдавшая вместе с кучей другого народу за тем, как готовятся к состязаниям конкуренты. Публику такое не меньше самих выступлений интересует. Что с ней? Наклонившись ко мне, спросил Вереск, будто я в курсе, почему тень внезапно захрипела. Из вредности, не иначе. Простыла. Сказал в ее оправдание, хотя сам в это не верил. Не знаю, повелся на мою легенду друг или нет, но уточнять подробности он не стал. И только когда выступление черно-розовой парочки подошло к концу, показал мне жестом, что тени больше 5 баллов не поставит. Я бы еще меньше ей дал. И плюсом подзатыльник. Ну да ладно, 5 так 5. Не имеет значения, она все равно с треском проиграла. Если только... «Запрашиваю исключение». Включив микрофон, громко и четко заявил я, едва были оглашены результаты. Николетта 8, минимальный проходной балл в этом конкурсе. Риша, то есть тень, 6, а другие судьи, смотрю, отнеслись к ней добрее Вереска. Исключением из правил на конкурсе талантов считалось единовременное право судьи дать проигравшему конкурсанту второй шанс. А вот как именно это все будет выглядеть, благодетель должен придумать сам. Просто провести выбывшего участника в следующий тур нельзя. Надо как-нибудь интересно это обыграть, чтобы завоевать одобрение зрителей, которые, собственно, и решат судьбу конкурсанта. «Исключение?» – оживился ведущий, симпатичный, длинноволосый шатен в синем с золотой отделкой костюме. Он радовался этому событию больше, чем самим батлам. «Мы все правильно расслышали». Я кивнул, прекрасно зная, что объективы камер сейчас направлены на меня и на Ришу, столбом застывшую на сцене в ожидании последних прощальных слов. А вот хрен ей. Слишком легко решила соскочить мышка. Это первое исключение за 2 года. Кай Огненный готов дать тени второй шанс. «Тень, что ты думаешь по этому поводу?» Подбежав к ней, ведущий сунул под нос девушке свой микрофон. Хотя ее, насколько знаю, никто пока не отключал. «Ну...» Многообещающее начало. Благодарностью от моей мрачной феи так и прет, убийственной. «Ты, наверное, очень рада», — подсказал шатен, когда пауза, повисшая после глубокомысленного «ну», затянулась. «Очень», — выдавила улыбку паршивка, глядя на меня. Безумно просто. Аж дар речи потеряла. Учитывая, сколько она только что наговорила, дар речи уже успел найтись. «Это нервное», – заключил ведущий и, бросив жертву своего внезапного интереса, вновь метнулся ко мне. «Итак, что за испытание вы придумали для нашего очаровательного исключения? А что тут думать? Мне надо протестировать Ришу для стихий. По-моему, это отличный повод. Убью сразу двух зайцев и ей помогу, и себе. А она даже не заподозрит, что у меня свой шкурный интерес имеется. Решит, что я, как рыцарь в сверкающих доспехах, бросился на защиту леди, попавшей в беду, и... растает». Замечтавшись, переключил внимание с болтуна ведущего на тень и понял. Хрен там. Девчонка щурила свои серые глазища в прорезях очередной полумаски, явно не собираясь таять. Вот же, колючка недоверчивая. Отводя от нее взгляд, уперся в улыбающееся личико победительницы. Николетта была все так же безупречна в своей миловидности, если бы не напряженно сжатые кулачки. И что-то мне подсказывало. Она их не из-за переживаний за подругу держит. А раз так, подруги ли они вообще? Вдруг у розово-волосой куколки есть какой-то компромат на Ришу? И та проиграла ей из-за шантажа? Кай, вы поделитесь с нами планами? Или это будет сюрприз? Вернул меня из размышлений к реальности ведущий. И да, и нет, сказал я, покосившись на Вереска, уголки губ которого подрагивали от рвущейся наружу усмешки. Но басист сдержался. Думаю, все заметили, что у Тени сегодня некоторые проблемы с голосом. Одобрительный гул зрителей стал мне ответом, как и согласные кивки других судей. Сложно было такое не заметить. Эта шельма очень старалась. Хочу, чтобы все было справедливо. Завтра устроить еще один музыкальный баттл с ее участием. Еще один? А кто соперник? Я. О-о-о! Ведущий подавился воздухом, комично округлив глаза. «Шут, Гороховый, только меня оценивать не надо. Ладно?» – добавил, не дав этому комедианту задать очередной вопрос. «Я морально не готов к такому внезапному карьерному понижению из судей в конкурсанты. Мы так не договаривались», – сказал, усмехнувшись, и подмигнул тени, по-прежнему взиравшей на меня со сцены. «Теперь задумчиво». Зал отреагировал на шутку смехом. Коллеги разномастными улыбками, а шаман холодным прищуром и ментальным щупом, который я тут же отредболил. Нефиг в моей голове копаться всяким яйцеголовым. Ирина Снежина. Даже не думай нарушить наш договор. Ядовитой гадюкой шипела сводная сестра, идя за мной в вестибюль жилого корпуса. На трибунах в качестве зрительницы я после выступления не осталась, потому что хотела обдумать все случившееся в тишине комнаты. А не на стадионе, полном зрителей, пусть и голографических, но оттого не менее шумных. «Ты слушаешь меня, Риша?» Попытка задеть этой формой имени не удалась, потому что я была слишком занята просмотром горячих новостей в интернете. Тех, что касались шоу талантов, Огненного и меня. Во всех моих ипостасях. Поклонники стихий собрали нарезку из наших полетов с Ведьмаком и сделали один довольно прикольный ролик, главной загадкой которого были я и истинная природа интереса Кая ко мне. Точнее, ко всем нам. К сталкерше в черном, прозванной антизолушкой. Хотя довесок анти как-то незаметно потерялся. Не только в рассуждениях Квазары, но и в процессе споров в комментариях. К рыжей девушке в кепке, которую Огненный под прицелом камер притащил в свой номер. И к брюнетке по имени Тень, которую он вчера вынес на руках из ресторана, а сегодня затребовал для нее исключение, выделив тем самым из толпы прочих конкурсантов. Третья моя маска вызвала у музыкальных фанатов наибольший ажиотаж, ибо интерес к ней у стихийника мог быть не романтический, а профессиональный. Все ведь в курсе, что группа ищет новую девушку. И особо активные тут же начали прочить тени эту роль. «Что, если они правы?» Вдруг Кай действительно решил вступиться за меня не потому, что я ему помогла или нравлюсь, а потому что ему просто нужен кто-то на замену Аквы. Но зачем же тогда ночью поцеловал? Или он всех девушек, которых тестирует на участие в стихиях, не только в творческом плане проверяет, но и в интимном? «А, кто о чем? А я опять про поцелуи. Ясно же, что во всем виновата яд с ее ядами». «Кстати, о ней. Что-то не видать блогерши после ночного инцидента. Гримировались мы с сестрой сегодня каждая в своей комнате, ибо смысла делать это в апартаментах Едвиги не было. Мы же в кои-то веки изображали сами себя. Перед телепортацией я немного подразнила сестричку, поиграв голосом, мол, еще подумаю, уступать ей победу или нет. В такие моменты рыжая стервочка обычно вставала грудью на защиту несчастной подружки, но не в этот раз. Я-то после батла тоже не появилась. Это настораживало. Затихарилась и готовит очередную пакость. Или ей наконец-то прижали хвост компроматом, а может и железным кулаком. Молния это умеет. И теперь она для разнообразия будет вести себя прилично? Сомнительно что-то. Но вдруг? Можно же немного помечтать, да? Ты поняла меня? Исключение ничего не значит, заявила Николетта, когда мы вошли в лифт. Ты не можешь выиграть, не посмеешь. Контракт должен быть моим. У нас сделка. От толчка в спину я обернулась и в недоумении посмотрела на девушку торт, которая, казалось, вот-вот взорвется от раздражения, заляпав своей розовостью зеркальную кабину. Не милашка, а демоница какая-то. Хвоста с копытами и рогами не хватает. Глаза черные, злые, брови сдвинуты на переносице. И эта лапочка Николетта – весь образ на смарку. «Отцепись от меня уже, а?» – попросила я со вздохом. «Тебя слишком много. У меня уже голова болит от переизбытка розового и от этих твоих угроз. Я тебя услышала. Все. А теперь самоустранись до вечера, будь так добра. Мне по-прежнему нужна была скрипка, и я не собиралась нарушать договор. Но отказать себе в удовольствии помучить безразличием сестричку не смогла. Да, я жестокая и мстительная в меру. А тут еще и такой отличный повод подвернулся. Меня, проигравшую, в сети обсуждали гораздо больше, чем победившую в музыкальном батле Николетту. Я бы тоже на ее месте бесилась. Все ведь так идеально для нее складывалось. Мы обе находимся на Эламбрусе. Но тень вылетает со второго тура и переходит в категорию зрителей, а она, то есть я, в ее роли, бьюсь за первое место в финале, используя свой дар, талант и ее псевдоним. Хороший план, угу. А то, что нас с ней поставили в пару, даже сыграло ей на руку, если бы, конечно, Кай не вмешался со своим исключением. А как громко она вчера возмущалась, как руки заламывала и вдохновенно меня обвиняла. И все это, чтобы скрыть свой обман, ведь связки ее застужены примерно так же, как мои, то есть никак. Я сегодня притворялась больной, чтобы проиграть, а она это сделала несколько дней назад, чтобы выиграть за мой счет. Удивило ли меня поведение Ники? Не особо. Она всегда использовала обман как средство достижения целей. Но во всем этом был и один плюс, греющий мое самолюбие. Ведь если сводная сестра не больна, значит, она осознанно заменила себя мной, признавая, что я лучше. «Ирина, до вечера», — повторила я, выходя из лифта, и очень надеюсь, что она поедет дальше на 7-й этаж, а не увяжется за мной. Так и произошло. Судьба была ко мне благосклонна. А может, Николетта просто добилась ответа, на который рассчитывала, и решила больше не тратить на меня нервы. В конце концов, они с подружкой вечером смогут меня к стеночке прижать, требуя согласовать дальнейшие действия. И тогда в их руках будет главное средство для шантажа – папина скрипка. Выдохнув с облегчением, ибо присутствие сводной сестры раздражало, я шла, уткнувшись в гаджет по коридору, и думала о Кае Огненном и мотивах его поступка. Когда получила сообщение, собственно, от Кая? Оно пришло в мессенджере на ник, указанный в моей анкете. В этот раз ведьмак выразился яснее и многословней, нежели ночью. «Жду тебя в 7 вечера на стоянке Эшбайков. Надо обсудить завтрашний батл». Немного подумав, я коварно улыбнулась и набрала в ответ. «Жди. Пусть теперь он помучается, гадая, что я имела в виду. Ведь это с одинаковой вероятностью означает, что я точно приду к нему и что не явлюсь вообще, в то время как он может ждать меня хоть до посинения». Поднеся палец к кнопке «Отправить», почувствовала укол совести. Стихийник ради меня исключение объявил, а я все пытаюсь отомстить ему за вчерашнюю ночь. Глупо, некрасиво, по-детски. Стерев первый ответ, я написала другой, коротко и предельно ясно. Буду.